Глава 14. Зайдешь? Марк не улыбался. Просто смотрел и по-прежнему стоял, перегораживая вход в свой номер. «Для чего-то же я постучала в твою дверь?» Я нервно облизнула губы и выпрямила спину под его взглядом. Он прищурился и непонятно переспросил. «Постучала?» «А почему ты одет?» «В прошлый раз ты открыл мне дверь голым. Мне понравилось!» Пошутила я, растерянно глядя ему в лицо и понимая, что все идет не так. «Понравилось?» Уголки его губ дернулись, а глаза все так же смотрели, не улыбаясь и никак не помогая. Мы стояли в дверях его номера и играли в странные гляделки. Наверное, под его спокойствием и моими шутками мы были другими, растерянными, напряженными, чего-то ждущими друг от друга. Может, знака, движения или слова, которые дадут сигнал, что все можно и все будет. И боялись пошевелиться, осознавая опасность того, что может случиться. Или я все это себе придумала? «Пригласишь в гости? Скажу». Я улыбнулась так, как не улыбалась никогда. Соблазняюще, порочно и обещающе. Так что самой было понятно, это не кокетство. Все всерьез и по-настоящему. И что теперь все, что было в моем прошлом, останется снаружи, за дверью в номер Марка. Если только он пригласит меня. «Прости, я, наверное, не кстати». Пробормотала, когда молчание стало нестерпимым и превратилось в холодную сталь, острыми клинками разящую те химеры, что я сама себе создала. Повернулась и сделала шаг к своей двери, понимая, что то, что недавно увидела в своем телефоне, было совсем не больно. Просто ерунда по сравнению с тем, что происходит сейчас. Наверное, это был самый тяжелый шаг в моей жизни. Я даже не верила, что смогу его сделать. И точно знала, что смогу. Что под взглядом мужчины, который остался у меня за спиной, я никогда не опущу плечи и не покажу, что могу чувствовать боль. Потому что я ледяная, каменная, мертвая. Я та самая девочка Даша, что 17 лет назад уже пережила все это. Умерла, да так и не воскресла до конца. Поэтому сейчас мне совсем не больно. Горячая рука обхватила меня и дернула назад, отменяя тот шаг, что я сделала. «Дашка!» Шепот в моих волосах. Обжигающие ладони на ребрах, животе, груди. На всей мне. Живой, чувствующий, настоящий. «Дурочка моя, куда ты собралась?» Дыхание у виска, и меня крутанули, смяли. Стиснули так, что где-то там, в глубине каменной меня, что-то дрогнуло. И вдруг оказалось, что они все еще здесь. Та наивная девочка, ее детская мечта и вера в счастье, которые так и не смогли перемолоть каменные жернова того давнего отчаяния. За спиной захлопнулась дверь, отрезая нас с Марком от всего мира. Мужские губы коснулись моих, гладя, успокаивая, изучая, шепча какие-то нежности и глупости. «Даша, моя сладкая девочка», – пробормотал Марк. Чуть отстранился, заставив меня почти застонать от огорчения. Обнял лицо ладонями, погладил большими пальцами скулы, провел по губам и снова их поцеловал. «Дашка, неужели думала, я тебя отпущу?» Пробормотал, кусая за шею, словно ставя свою метку. «Даже не надейся». Потянул меня куда-то. И в следующий миг мы уже стояли посреди гостиной его двухкомнатного номера. И Марк целовал меня так отчаянно, словно ему дали разрешение сделать это лишь один единственный раз в жизни. Вот этот, первый и последний. Дышал со мной одним дыханием, словно боялся, что если его губы не получат, не выпьют мои, то умрут от желания и жажды. Что руки перестанут жить, если не будут гладить, мять и сдавливать меня всю, каким-то непостижимым образом умудряясь быть везде одновременно. Я уцепилась за край его футболки и потянула вверх, вытаскивая из-под ремня джинсов, чтобы запустить под нее руки, в невыносимом желании прикоснуться к его коже на ребрах и животе. Зарыться пальцами в темные волосы на груди. Я столько раз тайком подглядывала за ним на пляже, гадая, каково это – трогать его вот так. Будто он твой, в безраздельной собственности, и вся эта роскошь мускулистого, идеального мужского тела тоже твоя. Марк поднял руки, помогая мне, и с шипением втянул воздух, когда мои пальцы, наконец, добрались до желанного. Начали его гладить, бесстыдно шаря, исследуя, трогая и даже подглядывая, задрав его футболку, чтобы увидеть те самые кубики на прессе, от которых все женщины сходят с ума. И я тоже сошла, мгновенно и, наверное, навсегда. «Дашка, что ты творишь? Еще пара таких взглядов, и я возьму тебя прямо здесь, на ковре!» Сдавленно пробормотал Марк, пытаясь поймать мои шарящие по нему ладошки. Я хихикнула и прилипла к нему, обняв за спину и прижимаясь животом к его распирающей джинсы эрекции. «Почему бы не попробовать?» Куснула его сосок сквозь ткань футболки и тут же подула на это место. «Ну смотри, потом не жалуйся!» Выдохнул Марк, поддернул меня повыше и впился в губы. Уже без всякой нежности, властно, по-хозяйски. Так, будто мой рот его, в безраздельном владении. Бесстыдно, со стремительно нарастающей страстью, захватывая его весь целиком. Даже когда касался только нижней губы или покусывал верхнюю, когда сплетал свой язык с моим, касался неба или проводил по зубам, Марк владел сразу всем. В шальном, качающемся мире его жадный рот посылал по моим венам жар. Будил ощущения, которых я раньше не знала и не думала, что способна такое понять. «Марк!» Не знаю, что я хотела сказать или спросить, или попросить. Нетерпеливые руки стягивали с меня платье, как-то по-особому лаская. Гладя, помогая губам, целующим шею и плечи. И щетине, сладко царапающей мою вздрагивающую кожу. «Марк!» Я вдруг вспомнила, что хотела от него. «Свет! Выключи свет!» Раздался смешок. «Дашка, что за аттракцион застенчивости?» Мужская рука пробралась под резинку моих трусиков и погладила сначала одну ягодицу, потом другую. Шлепнула и снова погладила. «Так и быть. Сегодня даю тебе возможность постесняться в последний раз. Ты красива, моя Даша!» Толкнул к двери спальни, шепча в губы. «За это утащу тебя на кровать. Ковер получишь в следующий раз, маленькая развратница». Прохладные простыни под обнаженной спиной, душистая полутьма южной ночи и Марк, ласкающий густым синим взглядом мое обнаженное тело, пока его руки неспешно расстегивают джинсы. «Раздевайся скорее, так нечестно!» Зашипела я, больше не в силах ждать. Уголки напряженных губ дрогнули, руки отпустили так и не расстегнутый ремень. Марк шагнул ближе к кровати и позвал. «Тогда помоги мне, Даша. Без тебя никак».